Глава 20. Бахтияр. Утром Рада встречает меня в гостиной. Руки сложены на груди, а в позе читается напряжение. «Где ты был вчера?» Ее взгляд острый, как лезвие. В интонации прослеживается угроза, которая заставляет меня сжать кулаки в карманах. «На работе», — отвечаю сухо, избегая смотреть в глаза. «Конечно, я вру, но говорить правду не хочу». Нечего говорить, встреча с Томилой ничего для меня не значила. Да, себе я тоже вру. До 11 вечера? Голос жены становится колючим, как лед. Это же смешно, Баха, ты не находишь? Бывает. Отвечаю так же равнодушно, проходя в кухню, но ее взгляд прожигает мне спину. Рада идет следом, шаги звучат, как удары по моему терпению. Ты мне ничего не рассказываешь, мы вообще семья или как? Ее глаза сверкают от раздражения. «Что происходит, Баха? Скажи честно!» Внутри меня все закипает, хочется сорваться, объяснить, что я и сам не понимаю, что творится, но вместо этого отгораживаюсь стеной. Так сейчас лучше. Мне нужно разобраться во всем, а потом мы вырулим. Ничего не происходит. Бросаю, опускаясь на стул. «Просто работа!» «Просто работа!» Она усмехается, но в ее голосе слышится боль. Ты уже несколько недель как чужой. Я тебе вообще нужна? Ее слова бьют неожиданно больно. В горле пересыхает, но я не могу дать ей ответ. Не сейчас. В голове всплывает вчерашний вечер. Взгляд Томилы, ее тихий голос, ее запах, который преследует меня до сих пор. Чувства, которые я никак не могу уложить в голове. Но это не оправдание. Эти мысли сбивают с ног, но я знаю, это неправильно и не должно повториться. Рада. Начинаю я, но она перебивает. «Что, ты даже не пытаешься объясниться? Может, ты мне все-таки скажешь правду?» «Ты слишком все накручиваешь». Выдавливаю я, чувствуя, как внутреннее напряжение становится невыносимым. «А ты слишком много скрываешь». Ее голос становится тише, но от этого еще острее. «Знаешь что? Я устала. Делай, что хочешь». Она разворачивается и выходит из кухни, оставляя меня одного. Я провожу рукой по лицу, ощущая, как гнев и вина смешиваются, оставляя горький осадок. Мерзкая ситуация, но я сам до нее довел. Рада права, я скрываю многое. Но что я могу ей сказать, что в моей голове хаос из образов? Что я пытаюсь разобраться в чем-то, что не имеет смысла? Томила, она заставляет меня чувствовать то, что я не должен чувствовать. Я теряю почву под ногами, и это сводит с ума. У меня есть Рада. Это должно быть единственно важным. Это должно быть точкой. Но внутри все сопротивляется этой мысли. Почему тогда все так сложно? Сажусь в машину к Игнату и на автомате пристегиваю ремень. В ушах все еще звенят слова Рады. Я должен извиниться. Она не заслуживает мой игнор. Но в глубине души что-то ломается. Мысль о том, чтобы вернуться домой и попытаться исправить все, кажется невыносимой. Киваю Игнату, чтобы трогался, а внутри все сильнее нарастает злость. Все нормально? Осторожно интересуется Ига. Штатно. Выдыхаю и отворачиваюсь к окну. Город оживает. Светофоры мигают, машины выстраиваются в потоке, но я вижу это как сквозь туман. В голове все еще ее голос, ее улыбка. Томила, почему этот странный вечер никак не отпускает меня? Почему ее образ вытесняет все остальное? Я должен это прекратить. У меня есть Рада. У нас семья. Но почему от этой мысли становится еще тяжелее, как будто я пытаюсь убедить не ее, а самого себя? Когда я приезжаю на работу, тяжесть в груди только нарастает. Гнев после утренней ссоры с Радой клокочет внутри, словно раскаленный уголь, но поверх него нависает новое ощущение. Будто в офисе снова случилось какое-то дерьмо. Это чувство, когда что-то идет не так, как должно, и ты это понимаешь, но еще не знаешь деталей. В приемной Элина встречает меня, ее лицо безупречно спокойное, как маска. Голос ровный, но в глазах проблеск напряжения, который она пытается скрыть. «Баха, тебе нужно срочно пройти в конференц-зал. Это касается проекта в Солнечном». «Что там?» Голос звучит жестче, чем я хотел. Внутри все напрягается, будто инстинктивно жду удара. Лучше, чтобы ты сам увидел. Ее слова звучат слишком осторожно, и это бесит. Я пытаюсь понять, что она скрывает, но лицо не выдает ничего. Черт возьми, эта идеальная маска только сильнее раздражает меня. Почему это не добавляет мне уверенности? В конференц-зале царит звенящая тишина. Игнат и еще трое сотрудников сидят за столом, их лица слишком напряженные, а взгляды избегают моих. На экране ноутбука графики и таблицы, которые кричат об убытках. «Это что за катастрофа?» Бросаю я, входя в комнату. Впервые на своих двоих. Надоело кататься на кресле, как немощный инвалид. Игнат поднимается, лицо его каменное, а в глазах что-то темное и опасное. «Утечка данных. Кто-то слил информацию по сделке с партнерами. Наши условия стали известны конкурентам, и теперь проект заблокирован». Мое сердце на мгновение останавливается, а затем начинает бешено колотиться. Я сжимаю кулаки, но сохраняю ровный голос. «Кто? Кто это сделал?» Игнат медлит, затем поднимает глаза. «Этого человека больше нет в компании. Уволился 3 дня назад, но...» Он делает паузу, будто хочет смягчить удар. «Я уверен, он был не один. Ты хочешь сказать, у нас еще одна крыса?» Мой голос режет воздух. В комнате воцаряется тишина, от которой становится еще тяжелее дышать. Я оглядываю каждого из них, ловя их виноватые взгляды, но никто не осмеливается заговорить. «Да», — наконец говорит Игнат холодным тоном. «Я хочу сказать, что вероятность высокая, и мы это выясним. Бесследно никто не исчезает». Я сжимаю кулаки, чувствуя, как гнев разрастается внутри. В голове только одно — кто-то пытается разрушить то, что я строил годами. «Немедленно собери всех, кто был в курсе сделки. Я хочу знать, кто знал больше, чем должен был». Игнат кивает и выходит, оставляя меня с сотрудниками. «Вы понимаете, что это катастрофа?» — говорю я, глядя на каждого из них. «Если кто-то здесь думает, что может играть против компании, он сильно ошибается». Элина делает шаг вперед, в ее голосе слышится уверенность. «Баха, мы разберемся. У нас есть записи, почтовая переписка. Мы все проверим». Я киваю, но в душе неспокойно. Элина смотрит на меня, ее взгляд спокойный, но изучающий. «Хорошо, работайте. Мне нужны результаты. Немедленно». Позже, когда мы с Игнатом остаемся вдвоем в кабинете, напряжение все еще витает в воздухе. Он сидит напротив меня и будто изучает. «Слушай», — начинает издалека, но я чувствую скрытый подтекст. «А как давно у тебя Элина работает? Уж больно она уверенно себя ведет». Я нахмуриваюсь, ощущая, как слова Игната цепляются за что-то внутри. «Полгода. Она пришла по рекомендации». Я поднимаю бровь. «Почему спрашиваешь?» Игнат пожимает плечами, но в его глазах появляется искра подозрительности. «Просто любопытно. Такой ценный кадр — редкость, особенно когда она так хорошо умеет маскировать эмоции». Его слова остаются висеть в воздухе, как предупреждение, и я понимаю, что этот день станет началом еще больших вопросов. Погружаюсь в работу. Надо попытаться спасти хотя бы репутацию. Про бабки можно смело забыть. Этот убыток болезненно впечатал мне под дых. Не критично, конечно, но довольно ощутимо. Телефон звонит в самый неподходящий момент. Я только опустился в кресло, чтобы немного выдохнуть и переварить хаос этого дня. Экран мигает незнакомым номером. Что еще за нахер? Первый порыв скинуть звонок, но на автомате все же принимаю. Да? Мой голос звучит жестко. Бахтияр, здравствуй. Это я. Голос бархатистый, чуть хрипловатый. Рада? Убираю телефон от уха и, как идиот, снова смотрю на экран. Номер по-прежнему неизвестен. Что за идиотские шутки? «Кто я?» Бросаю раздраженно. «Тамила». Сердце на миг останавливается и срывается в ритмичный галоп. Ее слова обрушиваются, как ледяной дождь, обжигая и пробирая до костей. Тело напрягается инстинктивно, как у зверя, который чувствует ловушку. Эта девушка несет хаос, красиво упакованный в обманчивое спокойствие. «Что тебе нужно?» Спрашиваю холодно, но внутри начинается суматоха. Ее голос. Черт, он звучит так, словно ее что-то раздирает изнутри. «Нам нужно встретиться», — говорит она спокойно, но я слышу тень чего-то большего. «Это важно. Я думаю, мы уже сказали друг другу все, что могли». Отзываюсь резко. «Бах, это не о нас, это больше. Я не могу объяснить по телефону. Пожалуйста». Слова застревают в горле, будто внутри все сжалось. Ее голос звучит тихо, но в нем есть нотки, которые цепляют и не отпускают, как заноза в сознании. Что ей нужно теперь? В голове мгновенно включается внутренний конфликт, Зачем она снова появляется? Почему я должен идти на эту встречу? У меня есть жена. Это должно быть единственно важным. Я уже выбрал свою сторону. Но язык не поворачивается просто так сказать «нет». «Я женат». Слова выходят рваными, словно я проглатываю стекло. «Это не изменится. Нам не стоит встречаться. Это неправильно, и мы оба это знаем». На другом конце линии тишина. Тамила не отвечает, но я чувствую, что ее молчание режет меня хуже любых слов. «Береги себя», — добавляю я, прежде чем сбросить звонок. Телефон с глухим стуком падает на стол, как будто скинул с себя что-то опасное. Я опускаюсь обратно в кресло, голова падает в ладони, а внутри все сжимается до боли. Будто только что вырвал кусок собственной души. Дыхание сбивается, и я смотрю в пустоту. Как? Как несколько слов могут оставить такую рану? Смотрю в пустоту, где-то за пределами комнаты. В голове эхом звучат ее слова. «Пожалуйста». Что, если она действительно в беде? Но эта встреча, она ничего не изменит, только усугубит все. У меня есть Рада, у нас семья, и я не могу позволить себе думать о другой женщине. Это неправильный путь, я уже выбрал. Но почему это решение оставляет такой горький осадок? Вечером Игнат привозит меня в ночной клуб к брату. Бар у Зейна всегда был моим убежищем. Здесь, в полумраке, под запах старого дерева и терпкого виски, можно было спрятаться от всего, что давит. Но не сегодня. Сегодня даже это место кажется тесным, как будто стены сдвинулись ближе. А воздуха катастрофически не хватает. Я сижу за стойкой, кручу в руках третий бокал вискаря. Горечь напитка не гасит то, что разъедает изнутри. Мысли скачут, как бешеные кони. Мириться с Радой? Надо бы. Но эта мысль будто режет меня изнутри. Семья, обязательства — все это сегодня ощущается, как тяжелый хомут, который хочется сорвать и бросить к чертям. Освободиться и... Нет. «Ты чего такой?» Зейн подсаживается рядом. Его взгляд внимательный, будто он собирается проникнуть в мои мысли. Кивает бармену, заказывает пиво. «Третий бокал, брат. Что за повод?» «Не повод», — отвечаю, крутя бокал в руках. «Просто день такой ёбаный». «Ага», — тянет он, явно не поверив. «Ладно, может, выговоришься?» «Смысла нет». Отмахиваюсь. «Ты не поймешь. Зейн фыркает, отхлебывает пиво, и его глаза прищурены, словно он пытается разобрать меня на части. «Ты же понимаешь, что загоняешь себя, да? Вместо того, чтобы разобраться, ты топишь свои проблемы в бутылке. Это не поможет». Я не отвечаю, но его слова раздражают. Он прав, и это только бесит сильнее. Зейн всегда был тем, кто видел сквозь маски, но сейчас я не хочу, чтобы кто-то видел меня насквозь. Мы сидим в тяжелой тишине, каждый погружен в свои мысли. Но мои не отпускают. Тамила. Ее слова все еще звучат эхом в голове. А что, если я ошибся? Может, зря я так резко? Может, надо было встретиться? Эти мысли, как ржавый гвоздь, застряли и не дают покоя. «Ладно, я понял, ты сегодня не в настроении». Зейн хлопает меня по плечу. «Но ты лучше не тяни с этим. Мирись с женой, пока не стало хуже». Я только хмыкаю. «Мириться?» Снова эти слова. Почему это кажется мне обязанностью, а не желанием? Хрень какая-то. Я всегда мирился первым, а сейчас не могу. Телефон начинает вибрировать в кармане, как назойливая муха. Я медленно достаю его, надеясь, что это не Рада с очередным разбором. Но нет. Марат. Его имя на экране заставляет напрячься. Алло. Внутри все натягивается, как струна. «Баха, мне нужно с тобой поговорить», — говорит он без предисловий. «У меня есть кое-что интересное». «Да завтра подождет? Спрашиваю, надеясь отложить разговор. «Сейчас я немного не в ресурсе». Кручу в бокале янтарную жидкость и залпом ее выпиваю. «Нет, это срочно». Я выдыхаю, чувствуя, как напряжение накатывает новой волной. Просто так Мар настаивать бы не стал. «Ебучий день не закончился, пока не добьет меня, да?» «Хорошо. Куда подъехать?» Тру воспаленные глаза пальцами. «Я скину адрес», — отвечает он и сбрасывает звонок. Телефон снова вибрирует, и я открываю сообщение. Читаю адрес и немного озадачиваюсь. «Отель? Серьезно?» В висках начинает пульсировать напряжение, догадки роятся в голове, но ни одна не кажется подходящей. «Что это еще за херня?» «Ладно, разберемся».